Глава третья. Очищение восьми психических каналов. Прежде всего выясним, что это за восемь психических каналов. Первое. Ду-мо, или канал управления. Он поднимается от основания пениса и идет через копчик вверх по позвоночнику к мозгу. Второй. Жень-мо, или канал действия. Он поднимается от основания пениса и идет по животу, проходит через пупок, впадину в животе, грудь и горло, прежде чем подняться до мозга. Дай-до, или поясной канал, образующий по обеим сторонам пупка пояс, опоясывающий живот. Чун-мо, или пронизывающий канал, поднимающийся от основания пениса, проходит между каналами ду-мо и жень-мо к сердцу. Пятый канал – ян-мо, или положительные каналы рук на их внешних сторонах, связывающие оба плеча с центрами ладоней после прохождения через средние пальцы. Шестой канал – инь-вэй, или отрицательные каналы с внутренних сторон обеих рук, соединяющие центры ладоней с грудью. Седьмой – ян-чао, или положительные каналы ног, поднимающиеся от центров подошв и поворачивающие к внешним сторонам лодыжек, прежде чем достичь основания пениса, где они соединяются с другими каналами. Восьмой канал – инь-чао, или отрицательные каналы ног, поднимающиеся от центров подошв и идущие к внутренней стороне лодыжек, прежде чем достичь основания пениса, где они соединяются с другими каналами. Эти восемь главных каналов, если они не встречают препятствий, взаимно связаны, образуют со своими разветвлениями сеть, через которую воспроизводящая сила свободно протекает, и тогда в них свободно циркулирует жизненное дыхание. Когда начинающие впервые садятся для медитации, они всегда жалуются, что поскольку они не могут шевелить ногами и бедрами, у них начинаются судороги или спазмы. Это действует им на нервы и кровообращение, и жизненное дыхание затрудняется, а вызываемые этим боли трудно вытерпеть. А в этой главе рассматривается метод восстановления свободной циркуляции крови для быстрого прекращения онемения ног. Беспрепятственный поток воспроизводящей силы, свободный поток воспроизводящей силы через сеть, образуемую восьмью психическими каналами и их разветвлениями, рассмотрим в первую очередь. Основной базой этих восьми каналов будет полость или затвор смертности, шэнь-си-цяо, в основании пениса, который соединяется с основанием позвоночника каналом ду-мо, а затем поднимающимся по спинному хребту до затылка перед тем, как войти в ли-вэнь, мозг. Из центра мозга канал Жень-Мо, соединяющийся в мозгу с Ду-Мо, спускается в продолговатый мозг для соединения с таинственной уздечкой позади небесного водоема в небе, которая соединяется через разветвление с верхней челюстной костью, где истинная жизненность может легко найти себе выход для рассеивания. Внизу под полостью Сюань-Ин помещается горло, через которое канал действия проходит вниз, и легочную артерию, правый желудочек сердца, печеночную артерию под диафрагмой, где помещается полость, называемая солнечным сплетением Дзянь-Гун, которая находится под сердцем, откуда опускается в полость жизненности нижний Дань-Тянь, потом идет в яички, откуда возвращается в полость смертности в основании пениса.